Неужели Иисус не может действовать в жизни каждого верующего, так как в моей? «Тебе дается по твоей вере», — сказал Абаджи, когда я пришла к нему с этим вопросом. Его ответ многое для меня прояснил. Чтобы замечательные духовные переживания продолжались и жизнь была полна чудес, необходима вера. Я вспомнила неудачную поездку в Мекку и поняла, что, хоть я этого и не осознавала, моя вера росла. Я получила ее как дар, эту веру, способную передвигать горы. Она выросла из беспомощности и нужды. Мой вопль был услышан Богом, которого я не знала, но Он знал меня. И Он действовал в моей жизни. В ночной тишине я приняла твердое решение не ослабевать в вере, независимо от того, какие препятствия встретятся мне на пути. Наконец, наступил день моего крещения, 23 апреля. Все происходило в одном из помещений дома, где имелся специальный резервуар. Присутствовали Маджер с женой и еще несколько друзей. Церемонию проводил священнослужитель из церкви на улице Уорис. Он погрузил меня под воду, и я почувствовала, что прежняя Гюльшан остается там, на дне резервуара, вместе с ее старыми мыслями и желаниями. Из воды вышла новая Гюльшан, которая погребена с ним в крещение и воскресла к обновленной жизни. Эта новая жизнь струилась внутри меня, и мне не терпелось свидетельствовать о ней. Старейшины дали мне новое имя – Гюльшан Есфирь. Потом я прочитала, что Есфирь свидетельствовала царю о Божьем народе, евреях, и подвергала себе большой опасности. Это имя подходило к моей ситуации. После церемонии ко мне подходили женщины и целовали меня в лоб. Мужчины пожимали мне руку и поздравляли с вхождением в Церковь Христа. Их истинная христианская любовь согревала меня. Когда все разошлись, Аслам Хан спросил о моих чувствах. «Все хорошо», — ответила я, — «но теперь я хочу свидетельствовать обо всем, что со мной произошло». Он покачал головой. «Ты можешь свидетельствовать и без слов, своими делами». Но я помнила, что Иисус сказал мне: «Ты мой свидетель, иди к моим людям». Не желая отступать, я подняла глаза и посмотрела на Асламхана. «Но я чувствую, что Иисус хочет, чтобы я свидетельствовала. Можно я выступлю в церкви?» «Нет, думаю, ты к этому не готова. Ты еще не свидетельствовала у себя дома. Богу было бы это угодно», — ответил он. Но он не знал новой Гюльшан Есфири. Я сказала: «Хорошо. Если я не могу свидетельствовать здесь, то мне придется поехать домой и обо всем рассказать семье. В любом случае, я должна это сделать». Он встревожился. «Нет, для тебя это будет опасно. Им не понравится, что ты крестилась. Они могут причинить тебе зло». «Не думаю, что родные станут причинять мне зло. И я не поеду, пока не почувствую, что для этого настало время. А пока... могли бы вы отправить меня в библейский колледж? Я бы хотела узнать больше, чтобы потом лучше рассказать обо всем своей семье». Он пристально посмотрел на меня. Мне было интересно, о чем он думает. Я немного смутилась от настойчивости, с которой добивалась своего. Я была молода и горела рвением. Мне хотелось исполнить работу, которую, как я была уверена, поручил мне Бог. Но у меня было еще так мало опыта. Я только начала свое настоящее жизненное паломничество. «Думаю, пока это невозможно», — твердо сказал Аслам Хан. «Ты слишком молода в вере. Но если хочешь заняться христианской работой, можем определить тебя в школу для слепых «Восход». Он рассказал мне об этой школе. Там заботились о слепых детях, которые не могли обучаться по обычной системе. Он хотел рекомендовать меня туда воспитательницей. Меня увлекла эта идея, и я согласилась. С директором школы мы были уже знакомы. Оставалось договориться, чтобы он заехал за мной на своем фургоне. На следующий день мы перебрались по старому мосту Рави через грязные воды реки и въехали во двор школы «Восход». Я чувствовала, что окончательно отрываюсь от своей прошлой жизни. Теперь я новый человек, с новым именем и новой судьбой. В школе для слепых начался новый этап моего роста. Прежде я сама всецело зависела от других людей, а тут вдруг на меня легла ответственность за группу маленьких слепых детей и забота об их физических нуждах. Я оказалась в совершенно ином мире, и мне приходилось учиться жить в нем. Это было нелегко. Нелегко, но гораздо лучше, чем могло быть. Добротное здание из красного кирпича многое повидало с тех пор, когда его построил под больницу Лепрозорья индийский благотворитель сэр Гангарам. Его прах покоился в находившейся неподалеку обветшалой усыпальнице. Мисс Фисон в 1958 году устроила в этих стенах христианскую школу для слепых и проработала в ней до выхода на пенсию в 1969 году. Я думала о ней с благодарностью. Для меня это было прекрасное место, чтобы научиться жить во внешнем мире, вне завесы. В знак разрыва со старой жизнью я коротко подстриглась и заказала портному два белых пальто, чтобы, выходя на улицу, можно было носить их поверх шальвар-камиза. К своему огромному удовольствию я обнаружила, что работа здесь хорошо оплачивается, но не рупиями, месячное жалование было всего 40 рупий, а безоговорочной любовью моих маленьких подопечных. В школе учились дети от 5 до 16 лет. Мусульман и христиан среди детей было поровну. Они счастливо трудились и играли вместе, разделяли их только на время молитвы и занятий по религии. В моем отделении было 40 детей. Я должна была присматривать за мальчиками младшего возраста, ходить с ними в столовую, быть их глазами на территории школы и спать в их спальне. Мне надо было заботиться об их одежде и частично о стирке, помогать умываться и заправлять кровати, а также следить, чтобы они тщательнее мыли посуду после еды. Обычно это получалось у них плохо. Еще я мыла окна и скоблила столы. К тому же я должна была учить детей Библии. Раз в две недели наступала моя очередь водить детей в церковь. Со мной работали еще две воспитательницы-христианки. Они были двоюродными сестрами. Поначалу они отнеслись ко мне недружелюбно. Мы работали рядом, но они разговаривали только между собой и всячески старались выразить свое нерасположение ко мне. Однако через несколько дней наши взаимоотношения потеплели. Девушки стали помогать мне в делах, которые оказывались для меня слишком трудными. Еще они были моими переводчицами, в общении с директором, не говорившим на урду, а только по-английски. Теперь, когда им приходилось идти в офис директора за мылом или пастой, они звали меня с собой. Девушки помогли, когда у меня возникли проблемы с руками. Работа была грубая, а мои руки были слишком нежные и непривычные к такому труду. После первой недели кожа начала шелушиться от мыла, которым мы стирали одежду. Потом я обварила руку на кухне и, наконец, когда скоблила столы, загнала занозы, так что руки начали кровоточить. Это причиняло мне сильное неудобство. Росина, одна из сестер, пошла со мной к директору, чтобы быть моей переводчицей. Директор мне посочувствовал и дал Росине мазь от ожогов. Потом он сказал мне: «Я не могу найти для тебя работу полегче. Мне жаль, но если ты не справляешься, скорее всего, тебе придется уйти. Может, другие смогут чем-нибудь помочь тебе?» «Не переживай, мы тебе поможем», — утешила меня Росина, когда мы возвращались в свое отделение. Я ей благодарно улыбнулась. Когда я вернулась в свою комнату, то обратилась со всеми своими тревогами к неиссякаемому источнику утешения. Вскоре я поняла, что мои руки всего лишь обожжены, причем по моей же неосторожности. Руки Христа были прибиты к кресту за меня. В сравнении с его страданиями, мои страдания были ничтожны. Однако мне еще предстояли куда более серьезные сражения. Вскоре после моего прибытия в школу «Восход» я позвонила младшему брату, Алимшаху. «Думаю, тебе следует знать, что теперь я христианка. Я работаю в школе для слепых в Лахоре». На другом конце провода слышалось тяжелое дыхание. «Что ты наделала? Вернись домой и забудь про все это!» «Я нашла путь, истинную жизнь. Как же я могу это забыть?» Алимшах сказал: «Ты, наверное, сошла с ума. Если будешь упорствовать, мои двери навсегда закроются для тебя. Я буду считать, что ты умерла». «Пусть так, но скажи мне, могу ли я оставить истину ради того, чтобы вернуться к вам? Я ни за что этого не сделаю». Его голос звучал неумолимо и ровно. «Понятно. В таком случае мои двери для тебя закрыты. Тебя больше нет. Не хочу видеть тебя. И меня ты тоже больше не увидишь». Услышав это, я улыбнулась. «Хорошо, твоя дверь закрыта, а дверь моего небесного Отца открыта. Для тебя меня больше нет, потому что я умерла во Христе. Если и ты умрешь во Христе, то будешь жить, и тогда увидишь меня». В ответ он бросил трубку. В тот же день я написала дяде, что стала христианкой и приняла крещение. Это же я написала Савдаршаху. Я ждала их реакции с беспокойством. Мне бы хотелось, чтобы они приняли меня такой, какой я теперь стала, поняли меня и позволили вернуться. В глубине сердца я знала, что это невозможно. Вернись я домой, родные ни за что бы не допустили, чтобы я выражала свою веру так, как считаю нужным. В то время, по совету преподобного Асламхана, я не вверяла себя никому в школе. Мое положение было шатким, оппозиция набирала силу, и добрый священнослужитель переживал за меня и тех, кто был со мною связан. Когда дети расспрашивали обо мне, я избегала прямых ответов. У меня для них было много других рассказов. Они любили слушать, когда я пересказывала им истории из Библии. «О, Баджи!» – кричали дети, когда надо было ложиться спать. «Пожалуйста, расскажи нам еще что-нибудь». «Хорошо, но только одну историю, и я погашу свет». Я читала и пересказывала истории Иисуса. Про 99 овец в загоне и одну потерянную в горах и одинокую. Я рассказывала о блудном сыне. Он взял у отца свою часть наследства и отправился в далекую страну. Я также рассказывала истории, вошедшие в Коран, про Авраама, Исаака, Исмаила, Сару и Агарь. Мусульмане верят, что Авраам, которого они называют Ибрагимом, хотел принести в жертву Исмаила. В Библии написано, что Авраам был готов принести в жертву Исаака, который являлся его законным и единственным сыном. В школе действовало правило, запрещавшее в разговоре с мусульманскими детьми придавать этим историям оттенок той или иной религии. Я придерживалась этого правила и рассказывала оба варианта, а потом спрашивала у них, какая из двух историй правдива. Мнения мусульман и христиан разделялись. Каждый считал правдивой свою историю. Но, по крайней мере, от меня они узнавали, что у той же истории есть и другая версия. Мы вместе пели. Я разучивала с детьми песни и церковные гимны, которые им очень нравились. Одну песню мы пели с особым удовольствием. «Эти слова пропой мне еще, дивные жизни слова. Дай мне увидеть их красоту, дивные жизни слова». Около 9 часов вечера наш день заканчивался, и у меня было время читать и изучать Библию для себя. Всякий раз, когда я открывала ее, происходило нечто, как будто у меня был переводчик, помогавший понимать прочитанное. Если в один из вечеров я спрашивала себя, что это значит, то могла быть уверена, что пройдет немного времени, и мне все станет понятно. Моя духовная осведомленность постоянно росла. Такое обучение дополнялось тем, что я получала от слепых детей. Они принимали свою неполноценность с терпением и жизнерадостностью. Мне это нравилось. Я смотрела на них и училась. Я наблюдала, как они играют, и думала, что тоже когда-то была слепа и не видела Божьей любви. Теперь я прозрела. Моя семья пошла в наступление. Савдар Шах прислал мне письмо. Я ожидала этого с ужасом. Начало было, как всегда, вежливым. Он писал, что не ожидал получить от меня такого известия. «Моя дорогая сестра, ты всегда сильно любила Бога. Наш отец очень любил тебя, и ты многое узнала от него про ислам. Я мог бы не говорить об этом, ты сама это знаешь. Ты также знаешь, что дочь в семье Саедов не может идти путем, которым идешь ты. Ты должна вернуться». Алим Шах рассказал мне, что ты стала христианкой и поверила, что Иисус – Сын Бога. Для нашей семьи и нашей религии это неприемлемо. Я предлагаю сразу, как только ты прочтешь это письмо, приехать ко мне и выслушать мой совет. Как тебе известно, я распоряжаюсь всем имуществом, записанным на твое имя. Оно не может быть передано дочери Саеда, перешедшей в христианство. Также он писал, что весь Пакистан уже знает, что я христианка и не могу претендовать на имущество. Заканчивалось письмо так. «Если ты не оставишь христианство, я ни перед чем не остановлюсь, чтобы тебя вернуть. Моя религия разрешает мне убить сестру, ставшую христианкой, и все равно пойти в рай». Это письмо меня сильно расстроило. Отец завещал мне имущество, потому что любил меня. Теперь они пытались лишить меня всего из-за того, что я стала христианкой. Я вспоминала белые стены своего дома, и мне хотелось плакать. Это было несправедливо. Когда я молилась об этом, то прочитала в Евангелии от Иоанна: «И когда я уйду, приготовлю вам место. Я вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там же, где я. А куда я иду, путь туда вам известен». Эти слова принесли мне утешение. Мне был обещан небесный дом. Я разорвала письмо, выбросила клочки в корзину для бумаг и пошла на собрание. Там мы пели песню «Что за друга мы имеем?» И я вдумывалась в смысл этих слов. Через 3 дня последовала новая атака. Письмо из дома от дяди. Оно было на 10 страницах, написано на хорошей бумаге в голубом конверте. В письме говорилось, что они очень скучают по мне. Упоминались Салима и Сема. Кому же теперь они будут прислуживать? Читать это было больно. Они с любовью просили меня вернуться. Конец письма был таким. «Ты теперь стала атеисткой? Мы молимся, чтобы ты вернулась в ислам и в свой дом». Солнце освещало школьный двор. На траве играли дети. Я стояла с письмом в руке. Серая тень сомнения и страха протягивала ко мне свою руку. Я свернула письмо и помолилась. «Господь Иисус, я не сделала им ничего плохого. Почему они так себя ведут? Они не оставляют мне выхода. Скажи, как мне им отвечать?» Потом, когда я снова задумалась об этом, то увидела ситуацию по-другому. Они не отдадут мне моего имущества, так что хотя бы от этого бремени я могу быть свободна. Я могла бы всю жизнь служить в школе для слепых, посещать церковь и поклоняться Богу. Разве это не лучше, чем та никчемная жизнь, которой я жила, когда была парализована, — сказала я себе. Весь день я думала и молилась о том, как мне ответить, и, наконец, написала свой ответ на листочке из школьной тетради. «Дорогой дядя, я получила ваше письмо и внимательно прочитала его. С глубоким уважением мне бы хотелось обратить ваше внимание на 5 пунктов. Первое – это то, что я нашла путь, который ведет меня прямо к Богу, ведь Иисус сказал: «Я дверь, кто войдет мною, тот спасется». Чтобы попасть в дом, надо войти в дверь. К Богу тоже есть дверь, и эта дверь – Иисус. Кто не идет путем Христа, не может постучаться к Нему. Пророки – это привратники. Во-вторых, я нашла истину. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? В-третьих, я нашла жизнь. В-четвертых, я нашла прощение грехов. И заключительный пункт – я нашла вечную жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы называете меня атеисткой. Попробуйте, докажите это на основании моих 5 пунктов. Если не сможете, то больше меня так не называйте. Я ничего не написала об имуществе и не стала затрагивать никаких других вопросов. По сей день я не получила ответа на это письмо. После этого меня оставили в покое на несколько месяцев. Как я потом узнала, через 2 недель после того, как тетя и дядя получили мой ответ, они собрали свои вещи и, сказав, что едут в Карачи, уехали из дома, предположительно в Иран, поскольку они были мусульманами-шиитами. Они поступили так, потому что боялись гнева Сафдаршаха, считавшего, что в случившемся виноваты они. Субтитры